Теперь она начинала понимать, что счастье заключается в чем-то совершенно другом. Сам смысл понятия счастья становился для Беатрис принципиально иным, словно приобретал новый, неизвестный ей ранее подтекст. Приносить кому-то пользу? Об этом, казалось бы, она думала и раньше. Разве мечта или прозорий, она не стремилась приносить пользу несчастным прокаженным? Но, очевидно, то была бы какая-то другая польза, прежде всего приятная для нее самой и уже во вторую очередь нужная тем, на кого она была бы направлена. Здесь была какая-то тончайшая, трудноуловимая фальшь, которую Беатрис не смогла бы еще сформулировать, но уже начинала чувствовать. В свете ее прежних представлений о счастье не было, пожалуй, принципиальной разницы между тем, чтобы посвятить себя служению людям или отдаться понравившемуся мужчине. В том и другом случае на первом месте стояло бы ее желание поступить именно так, как захотелось в данный момент. В этом Беатрис еще не совсем разобралась. Ей было ясно, что нельзя пытаться строить жизнь на прежних ее представлениях о ней. Но новых еще не было, они только-только брезжили, как утренняя заря в тумане. Последнее письмо Фрэнка наполнило ее смятением. Пожалуй, только сейчас, прочитав наспех нацарапанные слова переписки, она в полной мере оценила непоколебимую верность этого человека, верность, на которую она сама ответила изменой и бессердечием. Она упрекала себя не за то, что ее любовь не выдержала встречи с Джерри Бюссенье. Там она все равно ничего не могла бы с собой поделать. Это был удар молнии, а мог. Но потом, ведь она действительно забыла Джерри. Может быть, не то, что забыла, а просто эта мгновенная любовь превратилась в какое-то бесконечно далекое воспоминание, настолько далекое, что оно даже не смогло защитить ее от Гейма. Конечно, тогда в Брюсселе она была еще больна и действительно не могла ответить на чувства Фрэнка. Но хотя бы понять их, оценить их ничем не поколебимую твердость, их самоотверженность. Ведь Фрэнк уже понимал тогда, что она его не любит и вряд ли мог на что-нибудь надеяться. И все же он пришел к ней, чтобы помочь по-братски, по-товарищески, а она ответила оскорблением. И сейчас она все еще была ему нужна. Она, не заслуживающая и сотой доли такой любви. Однажды утром, когда она пришла на работу с опозданием, ей сказали, что ее дожидается посетитель. Новый делегат Сальпартагас, которому нужно было оформить полномочия. «Пожалуйста, извините», — сказала Беатрис виноватым тоном, входя в свою комнатку. «Меня задержал транспорт». Человек, сидящий у ее стола, обернулся, и Беатрис удивленно подняла брови. Его лицо показалось ей знакомым. Пожилой, с коротко подстриженными усами. Неужели это тот самый садовник? По выражению лица посетителя она увидела, что тот тоже ее узнал. «Ничего, компаньера», — сказал он. «Я поболтал пока с доктором Ретондаро. Вы давно тут работаете?» 4 месяца», — сказала Беатрис, торопливо разбирая обычное нагромождение бумаг на своем столе. «Значит, я не здесь вас встречал», — сказал делегат. «Но где-то видел, это точно». Беатрис подняла голову, взглянув на него еще раз. «Мне тоже показалось», — сказала она, поколебавшись. «Вы не работали на одной кинте за Мороном 2 года назад?» «Ну, конечно!» — воскликнул тот. «Вы приезжали, когда улетел сеньор Бюссенье!» Беатрис молча кивнула. «Вас нужно оформить», — сказала она. «Да, по всем правилам». Новый делегат передал ей документы. «Так это вы!» — сказал он, глядя на нее с любопытством. «Как странно!» Беатрис вставила в машинку лист бумаги. «Почему странно?» — спросила она, пожав плечами. «Да так», — сказал посетитель. «Тогда вы не показались мне девушкой, которая может работать в синдикате». «Тогда я и не работала, сеньор». Она бросила взгляд на лежащие перед нею документы. «Сеньор Хуарес». Через несколько минут, она уже кончала оформление полномочий, вошел Пико, по обыкновению с дымящейся сигаретой и пачкой бумаг в руке. «Еще одно такое опоздание», — сказал он свирепым тоном, бросив бумаги перед Беатрис. «И вы будете уволены без идемнизации, уважаемая компаньера, уяснили?» «Уяснила, уважаемый доктор. Ты знаешь, оказывается, мы с компаньером Хуаресом почти знакомы». «Где это ты могла познакомиться?» — недоверчиво спросил Пико. «Ну да, компаньеру работал у покойного мужа Доньи Елены». «А вы ее знаете?» — удивленно спросил Хуарес у Пико. «Донью Елену?» «Знаю, конечно». «Где она сейчас? Что с ней? Я пытался ее найти, поехал туда на Кинту и ничего не узнал. Сказали, что, кажется, переехала в столицу. У нее ведь ребенок». «Мальчишка». «Дорито, запиши для компаньера адрес, а потом найдешь мне дело того ученика, что обварился на Седалане. Ты не помнишь, какое у них страховое общество?» «Кажется, Франко Аргентина», — подумав, сказала Беатрис. «Я сейчас проверю. Найди экспертизу и показания свидетелей. Я сегодня этим займусь».